Глава 9. Ты на меня как будто по-другому смотришь. Я долго сидела с блокнотом в руках. Лист чистый, но в голове шум, как будто кто-то шепчет, перебивая сам себя. Я не знала, с чего начать, поэтому просто встала, накинула пальто и вышла. Ноги сами привели меня к старой церкви неподалеку. Там пахло свечами, холодом, пылью и чем-то очень теплым. Я зашла. Тихо. Почти не слышно, и просто села на лавку. Я не молилась, я просто сидела. Слушала, как сердце в груди стучит иначе, как будто освобожденное, как будто его никто не держит пальцами за горло. Когда я вернулась домой, Влад стоял у окна. Он повернулся сразу, будто ждал. «Где была?» Голос ровный, но в нем уже натянутые струны. «В церкви», — сказала я, честно и тихо. Он усмехнулся. «Церковь? Правда? Ты теперь из этих?» Он фыркнул. «Это все для идиотов. Что, свечки ставила? Отпущение грехов искала?» Я подняла глаза. Медленно. Ровно. «Мне это, возможно, поможет. Я не знаю, я просто попробовала. Я ничего не теряю, Влад». Он резко замолчал. И тишина стала вязкой. А потом неожиданно. «Да, пожалуйста. Сходи, конечно. Ты же не пленница. Делай, что хочешь. Может, тебе и правда поможет. А то ты какая-то... странная стала в последнее время. Смотрю на тебя и не узнаю». Я замерла. «Что значит, не узнаешь?» Он подошел ближе, прищурился, словно изучал. «У тебя взгляд изменился, понимаешь? Ты на меня как будто по-другому смотришь». «Как?» Прошептала я. Он пожал плечами, все еще с этим своим спокойствием, в котором пряталась угроза. «Как будто убить хочешь». Я отпрянула, как будто он ударил меня словом. «Что за бред? Я не смотрю на тебя так. Зачем ты это говоришь? Почему ты всегда считаешь, что я... злая? Плохая?» Он усмехнулся, уверенно, буднично. «Потому что ты смотришь именно так. Просто ты не знаешь. Мне со стороны виднее. Я тебя лучше чувствую. Ты не замечаешь, когда в тебе что-то темное. А я да». Он отошел на шаг и бросил. «Так что сходи. Может, тебе и правда поможет стать спокойнее. И снова покладистой. Такой, какой я тебя всегда любил». Я осталась стоять. Сердце будто замерло, не желая биться под таким весом. Внутри все кричало, но снаружи только тишина. Потому что я поняла. Он говорит, что я злая, чтобы у меня не было права злиться на него. Прошла неделя. Я несколько раз заходила в церковь. Один раз попала на библейскую школу. Там были обычные люди. Кто-то молчал, кто-то задавал вопросы, кто-то делился болью. И никто не пытался меня исправить. Я просто сидела и слушала. И впервые за долгое время чувствовала себя частью чего-то большего, живого. Я вернулась домой с легким сердцем. Даже шаг был другим. Я снова была похожа на человека. Впервые за много месяцев. Влад сидел в кресле и смотрел в окно. Услышал, как я вошла. Но не повернулся сразу. А потом, не глядя, сказал. «Мне не нравится, что ты увлеклась религией». Я замерла. «Почему?» Он обернулся. В его глазах не было гнева, только разочарование, которое он всегда использовал как оружие. «Я считал, что ты умная женщина, а ты выходит из этих, из быдла, которое верит в сказки. Ты правда думаешь, что Бог существует?» «Я не знаю», — сказала я. «Может быть, я просто чувствую, что есть что-то большее. И что в этом плохого? Ведь это дает надежду. Помогает жить, радоваться». «Это все инструменты для контроля. Механизм, придуманный, чтобы управлять массой. Людям легче верить в небо, чем взять ответственность за себя. Все можно объяснить логикой». «Нет, не все, Влад. Есть вещи, которые мы не можем объяснить. Есть то, что мы просто чувствуем. Почему это плохо?» Он встал, прошелся по комнате, потом резко повернулся. «Потому что моя жена сходит с ума». «Я не схожу с ума». «Да? А с какого перепугу ты вдруг стала верующей? Всю жизнь тебе было все равно. А теперь что?» Я выдохнула. Я всегда верила. В глубине. Просто не говорила об этом. И не могла это чувствовать, потому что постоянно жила в страхе. Сейчас я просто хочу молиться. Просто медитировать в тишине. Иногда. Это не значит, что я уйду в монастырь. Я просто хочу немного тишины в душе. Он посмотрел долго, а потом, будто внезапно остыв, кивнул. «Ладно, сядь, попьем чаю». Он принес чашки, молча. Потом сел рядом, взял меня за руку и сказал. «Знаешь, для меня все это бред. Но если тебе это помогает быть счастливой, сходи, молись, медитируй, ходи туда. Я не буду мешать. Просто ты должна знать, мне это не нравится. Я не одобряю». Я кивнула. Снаружи спокойно. Но внутри, впервые за долгое время, я сказала ему мысленно, «Мне плевать, потому что я не делаю ничего плохого. Я просто хочу жить, дышать, молиться, быть собой». И, кажется, я только сейчас это поняла. Мне больше не нужно его одобрение, чтобы быть собой.